Глава 5. Зазвучало извещение и стихло. Дикторша оповестила об удвоении призового счета тех, кто был в списке. Напомнила нам, что продолжается тендер за спонсорскую поддержку. Прозвучало предупреждение. Находясь вне домов, мы не вправе рассматривать окружающий мир как отхожее место. В городе имеются оборудованные туалеты. Но если необходимость накроет нас на улице, нас не накажут. Мы обязаны вслух объявить о своей потребности, выждать 5 секунд и затем приступать к делу. Идея была настолько несуразной, что мне захотелось хохотать в голос. Мы все, в том числе и Мордекай, вышли из личного пространства и зашли в палец, где нас уже поджидали остальные обходчики, Луис и Фирос, все еще пьяные, а также Лэнгли и еще 5 лучников из автосалонов сидели в баре. Все 8 обходчиков выжидающе смотрели на меня. Проститутка, коробка сока, перевертыш, сидела на коленях Луиса. Она преобразилась во что-то неописуемое. Гибрид грызуна и человеческого существа с оранжевыми волосами и в комбинезоне. Что бы это ни было, но выглядело как Чак и Чиз. Крыса или мышь с розовым хвостом. Талисман Чак и Чиз, американской сети пиццерий и развлекательных центров с роботами и игровыми автоматами. В женском варианте. Я вздохнул. Мордекай. Эта девка-перевертыш значительно сильнее, чем кажется. Очень странно. Ты заметил, с какой легкостью она изменяет себя? Почти как доппельгангер. Я присмотрелся к коробке сока. Табличка над ее головой извещала, что перед нами... Матушка-нянюшка, крысиное отродье. Но на моих глазах существо приобрело более мышиный вид и получило табличку «Мышатница». «Карл, ты уверен, что она не доппельгангер?» «Мордекай». «Уверен». «Карл, это у тебя паучье чутье?» «Одно из сверхсвойств человека-паука». «Или какие-то доказательства есть?» «Мордекай». «Это видно потому, каким образом она изменяется». Она принимает расу, после чего преобразует внешность в соответствии с требованиями. Примерно то же самое, что одевать стоковые фотографии. Фотоизображения, которые продаются на общедоступных торговых площадках и могут быть лицензированы для использования в качестве иллюстраций или рекламы. Вместо того, чтобы создавать образы с нуля. Если бы я обладал всеми своими способностями перевертыша, и находился в полной силе, то не добился бы таких результатов. Многие существа мимикрируют под других, и факт мимикрии обычно можно определить по методу преображения. Доппельгангеры, такие как Катя, вынуждены вылепливать себя примерно как из глины. Мимики делают то же самое, но их трансформации начинаются от рта и распространяются с этой точки. Взрослые перевертыши воплощают общие черты расы и исходят из них, меняя внешность. Иллюзионисты умеют просто соткаться из небытия. Карл, что скажешь о Валтаях? Мордекай, здесь другая природа. Мозговые черви ничему не подражают. Валтаи – тип существ, которые называются гондии. Токсоплазма гонди – микроскопический паразит, заражающий прежде всего кошек. Они вселяются в мертвые тела через много часов после смерти и активируют их. Гондии способны читать давние воспоминания и поддерживать активность тел в течение столетий. Существуют охотники за интеллектами. Эти действуют таким же образом, но в этом случае тела начинают гнить сразу, а охотники – вынуждены непрерывно прыгать из тела в тело. Есть так называемые диверсанты. Эти намного коварнее. Но среди этих тварей нет таких оборотней, как твоя мисс-коробка сока. Карл, она не может быть особенно сильной. У нее всего 17 уровень. Мордекай, это обманчивый показатель. Обычные проходчики, которые сделались перевертышами, в силах менять облик только раз в 10 минут. Изменяться по требованию – способность уникальная. Она обладает навыком перемена расы не ниже 15 уровня. Я готов держать пари, что этот навык есть у всех проституток города. Перевертыш, способный меняться так быстро, крайне опасен. Не забывай, в отличие от доппельгангера, перевертыш получает часть свойств расы, под которую мимикрируют. Эта коробка единым щелчком пальца превратится в горгону и ударит тебя заклинанием окаменения. Потом разотрет твое каменное тело в порошок, станет фальшивым огром, соберет эту пыль и поместит под такое давление, что получится алмаз. И все это прежде, чем ты успеешь охнуть. Карл, может, она обернулась в штормового великана? Тип монстра из мира игр World of Warcraft. Или что-то в этом роде, во что-то типа Грулла. Мордекай. Нет, существуют ограничения массы, хотя далеко не такие строгие, как те, которые приходится преодолевать Кате. Тут действует целая сеть противоречивых, запутанных правил. Чем сильнее монстр, с которого перевертыш себя лепит, тем меньше шансов на то, что он получит полную силу. Хотя при этом она может перевоплотиться в парочку существ, способных испортить тебе день. Карл, иными словами, ты советуешь мне мило вести себя с коробкой сока. Мордекай. Да, и с любой другой проституткой. Будь учтив и доведи до сведения всей своей шушеры. Особенно пусть этот идиот Луис зарубит себе на носу. Я вспомнил, что все присутствующие смотрят на меня, и заговорил. Возможно, в этом секторе есть и другие обходчики, но если они живы, значит, звонок для них прозвенел недостаточно громко. Так что, скорее всего, задача взять эту крепость легла только на нас с вами. Я бросил тревожный взгляд на бармена Драмадера, который с интересом наблюдал за нами. Достаточно приятный парень, в отличие от большинства верблюдов. Он ласково принял Монго и Пончика, с радостью гладил их. Монго уже был практически готов переметнуться от нас к нему. Впрочем, я знал, что дальнейший разговор о практических действиях верблюду не понравится. Требовалось уйти туда, где бармен нас не услышит. Сначала я предлагаю пройти в наше личное пространство. Там будет удобнее поговорить. «Это место называется Королевский дворец принцессы Пончик», — вставила Пончик. «Гляди, Луис, это та кошка из телевизора», — вскинулся Фирос. «Я понял. Когда я сегодня в первый раз встретил эту пару, они вели себя по большей части адекватно и соображали, где находятся. После нашей беседы прошло 9 часов, и, как видно, они за это время еще порядочно себя размягчили. Первоначальным порывом было выкинуть их из пальца пинками, но я с неудовольствием подумал, что они могут выкинуть какую-нибудь новую архиглупость. Скажем, добьются того, что город будет разрушен, как только что был стер с лица земли соседний. Нет, мне придется присматривать за ними до тех пор, пока не прояснится полная картина. Карл, Мордекай, у меня не осталось отрезвляющих зелий. У тебя есть нужные вещества, чтобы сделать еще? Мордекай, читаешь мои мысли? Я сварганю. Теперь, когда мой стол обновлен, я сделаю даже более действенный вариант. «Идем на рекогносцировку местности», — объявил Луис. Коробка сока со скрипом соскользнула с его полных колен. «Я всю жизнь хотел посмотреть, как живут другие». «Я тоже», — пискнула коробка сока. «Ох, милочка», — осадила ее Пончик, — «для одетых так, как ты, проход закрыт». Коробка сока погладила Пончика по голове. «Ты самая чудная штучка, какую я видела в жизни. Если хочешь, я превращусь в того, кто ты на самом деле, и подарю тебе незабываемый час. Я никогда ничего не проделывала с королевскими особами, без оплаты. Будет роскошно смотреться в моем резюме. Ты, наверное, длинношерстная собачища». Луис и Фирос захохотали. Шерсть Пончика вспушилась. «Как ты меня назвала?» Я шагнул вперед, чтобы вмешаться. «Прошу прощения, прекрасная леди», — обратился я к коробке сока. «Личное пространство предназначено для моих друзей». Я перебросил ей золотую монету, которую она ловко поймала на лету. Движение ее руки было настолько быстрым, что мне пришел на ум молниеносный бросок гадюки. Ловя монету, она даже не повернула голову, отчего у меня по спине неожиданно пробежал холодок. «Можете оказать мне услугу?» — спросил я. «Если увидите кого-нибудь пришлого, к кто не отсюда, сообщайте мне. За каждого получите золотую монету». Не оставляя образа мышатницы, она отвела взгляд от пончика и отсалютовала мне. А потом улыбнулась и погладила Луиса по брюху. «Большой мальчик, не забудь, вечером у нас свидание. Может быть, я покажу тебе сестру Джой?» Представительница семейства покемонов-сестер, заботливо лечащих других покемонов, которую ты описывал. Мы все вошли в личное пространство, и гости стали изумленно озираться. Лэнгли и остальные лучники прошлись по комнате, внимательно осматривая все углы. Луис и Фирос плюхнулись на диван. Бот-уборщик печально пискнул, когда Фирос опустил ботинки на низкий столик. «Так где звонок?» — невнятным голосом спросил Фирос. «Звонок?» — не понял я. «Ты что-то такое говорил? Звонок!» — прозвенел. Я перевел дыхание и решил, что не стоит заводиться. «Так вот, ребята», — я жестом пригласил лучников садиться. «Как вы, должно быть, заметили, гномы недавно разбомбили нахрен тот другой город. Почему, никто пока не знает. Но, насколько я могу догадываться, бомбардировки, вероятно, связаны с каким-то заложником, который содержался в их городской ратуше. Возможно, какой-то обходчик случайно убил это существо, чем бы оно ни было, или выпустил на свободу. Что-то изменилось таким образом, что гномы узнали, их залог уже не у бактрианов». Фирос поднял руку и помотал ею в воздухе. «Эй, у меня вопрос». Даже стоя в центре комнаты, я ощущал запах спиртного, исходивший от обоих друзей. Я не без оснований заключил, что они находятся под воздействием не только алкоголя. «Твою же мать!» «Да?» «Ну так мы смотри, не знаем». «Да, о чем ты тут звездишь?» «Что за бактериан? Где заложник?» «Какой звонок?» Прежде я подумал, что Фирос со Среднего Востока, а Луис – испанец. Теперь же стало понятно, что они оба американцы, мои соотечественники. «Мне пришлось продать машину, чтобы погасить ссуду», — поведал Луис. «Я ее каждый вечер запирал в гараже своей старухи, чтобы ее не уволокли. Так они, суки, все равно утянули ее, пока я был в клубе». «Суки!» — согласился Фирос и посмотрел на Катю. «Ты тут работаешь? Есть что-нибудь выпить? Я почти все золото потратил. Так что давай, подешевле». Я был уже почти готов пересмотреть данную самому себе клятву не убивать своих товарищей-обходчиков, когда посреди комнаты вырос Мордекай и с тяжелым стуком опустился на стол. Прямо там, где лежали ноги Фироса, стол развалился на куски. Мордекай распростер крылья и подался вперед, рассматривая двух обходчиков с выпученными глазами. Он поднял лапу. Осторожно, чтобы не тронуть кого-нибудь из них и не слишком приблизиться. Острый и режущий коготь блестел словно нож, когда он указал им сначала на одного из обходчиков, потом на другого. «Я хочу, чтобы вы, лудилы гребаные, выслушали меня и внимательно выслушали. Я не знаю, какие боги вели вас так долго, но готов посоветовать моей клиентке через 5 секунд выпотрошить вас обоих и использовать как мясные заслонки. И думаю, она вполне в состоянии это сделать. Пончик, так я говорю?» Пончик заворчала. «Мы попали в довольно мрачное положение. И угадайте, что из этого следует. Вы, изрыгатели перегара, вытащили счастливый лотерейный билет, отправивший вас в тот же сектор, где оказались мы. И вы настолько тупы, что даже не понимаете, как вам повезло. И все-таки у вас есть шанс выбраться отсюда и дотащиться до 6-го этажа, если вы отнесетесь к своей задаче серьезно. Если нет, то принесете больше вреда, чем пользы. А у нас нет на это времени. Я могу приготовить выпивку для вас обоих, но на это уйдет 5 минут. И да помогут мне боги, чтобы вы заткнулись нахер и тихо выслушали Карла. Иначе вы не просуществуете столько времени, сколько мне понадобится на то, чтобы сделать выпивку». «Уха!» — произнес Луис. Фирос взглянул на него. «Что же ты не велел шлюшке превратиться в большую птицу?» «Персонаж детской телепрограммы «Улица Сезам». «Помнишь индейца? У него был орел с погонялой «Свобода». Он захохотал. «Ух, российский фильмец!» «Ня, этого не видел. Зато Маппетов». Семейство кукольных персонажей, участвовавших во многих фильмах, сериалах, в том числе в «Улице Сезам» и юмористических телепрограммах. Смотрел. Та же хрень, что «Улица Сезам». Луис почти подскочил на диване. Его глаза расширились. Он глянул в сторону двери. «Джо Солдат! Баронесса!» Персонаж фильма «Бросок кобры», командирша наемников. «Это куда проще, чем гаечка, гаечный ключ». Бурундучиха, героиня мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». «Лучше, чем этот орел, уже-то точно». «Я вернусь», — сказал Мордекай таким тоном, словно устал до крайности и исчез в мастерской. «Теперь так», — сказал я. «Мы ждем, пока Мордекай приготовит вам выпить». «Скажи ему про грязную Ширли», — велел мне Луис. Пончик так и подпрыгнула. «Ты знаешь про грязную Ширли?» Луис расхохотался. «Да, видели в итоговом выпуске дня. Какой-то кретин, обходчик, перепил ее и позвал Люсию Мар. А мы ее спрашиваем, чтобы посмотреть, чего стоит бармен. Первый наш заказ в любом баре». «Пончик, если я магически ракетну ему в голову, у меня будут неприятности?» «Карл, да. Подожди до того, как мы выйдем на улицу. Катя, они пьяны настолько, что если ты запустишь заклинание «Стена огня» в любой точке комнаты, то они самовоспламенятся, и тебя обвинять не будут». «Пончик, ты гений, я сейчас попробую». «Карл, не попробуешь». «Мордекай, не дергайся, я решу проблему». В первый раз заговорил Лэнгли, лучник из Финляндии. Он обратился к Луису. «Пожалуйста, не смейтесь. Ситуация очень серьезна. Слушайте Карла». Луис поднял на него глаза. «А мы говорим серьезно. До сих пор все серьезно, а?» Пока мы дожидались возвращения Мордекая, я спросил Элли, есть ли в их группе какая-нибудь тупорылая сволочь. Я помнил, что чат стал теперь публичным, но меня это не беспокоило. Команда Meadow Lark сумела завладеть другим судном, галерой с рыболюдьми на веслах. Товарищи Элли как раз испытывали на прочность редуты обороны столь нужного им замка, который был в сущности нефтяной вышкой. Этот замок забрасывал шаровыми молниями всех, кто к нему приближался. «Элли, в секторе воды кроме нас никого нет. Мы видели каких-то людей на суше, но ни с кем из них не разговаривали. Их замок похож на наш. Весь пузырь – карикатурное воспроизведение того, как мы, земляне, загубили свою планету. Я думаю, воздушный замок – это просто грозовая туча, которая разливается кислотным дождем. А вам села на шею банда бездельников? Карл, вам даже узнать будет неприятно. Как вы, двое таких, умудрились добраться до этого уровня?» — спросила Катя у Луиса и Фироса. «У него есть заклинание», — ответил Фирос. «Награда первому обходчику, который завел в подземелье фургон». «Завел фургон?» — я не поверил своим ушам. «Я считал, что весь транспорт уничтожен». «Только не кабриолеты», — напыщенно ответил Луис. «У меня не было крыши, когда все случилось, и лестницу я увидел только тогда, когда оказался над ней, прямо посреди магистрали. С Пантелыку сбили, вот даже как. Дико трясло. Я увидел въезд, давлю на тормоз, да не шиша. И я проскользнул. Ось сломал, но фургон дошкандыбал вниз до дверей и только у входа скопытился». Возвратился Мордекай. В когте он зажимал две порции зелья. Это не было нейтральное зелье для снятия опьянения. «Нет, нечто белое, пенистое, с пузырьками. Я уже хотел обследовать это питье, но вдруг до меня дошел смысл слов Луиса. «Прошу прощения», — сказал я. «Фургон-кабриолет? Как грузовик без верха?» «Да, пацан, отличный он был «Шевроле Астро» моей матушки. Мы тент сняли. Джо-Джо, мой Кент, нашел в сети, как это делается. Ну, как из фургона кабриолет сделать?» Вот мы и сделали. Маман просто позеленела от злости. Зато у нас было 100 тысяч лайков в соцсети. Я его называл Тити Твистер. Твистер. Вихрь, смерч. Английский. Ты из каких краев? Снег не идет? Нет, пацан, сказал Луис. В Майами снега фу-фу. Вот холодно было, смерть, это да. Было часов 5 утра, когда все это случилось. Я ехал от Джоджу. Тити мне жизнь спас. Лет-то тебе сколько? Спросила Катя, оглядывая с головы до ног этого лысеющего мужчину с избыточным весом. Мне 27. А тебе сколько, Панки Брюстер? Заглавная героиня американского комедийного сериала. «И что за заклинание?» – заинтересовался я. «И что стало с твоим фургоном? Ты забрал с собой какие-нибудь части?» Мурдекай протянул обоим по зелью. «Пейте!» Луис посмотрел на свою порцию с сомнением, однако пожал плечами и проглотил зелье. «Фургон разбился. С чего бы мне собирать запчасти? Не то чтобы я в подземелье решил собрать новый «Шевроле Астро». А так заклинание – собачье дерьмо». «Сами проверьте. Называется «Выхлопное облако». Нам не приходится драться, когда я его запускаю. А у Фироса заклинание исчезновения на случай неприятностей называется «Прыгун через лужи». «Какой уровень у твоего выхлопного облака?» — резко спросил Мурдекай. «А чего, описание зелья пустое?» — вдруг возмутился Фирос, рассматривая белесое зелье на свет. «Ох, пацан, голова болит!» «Облако 11-го. Мне приходится часто его использовать. Но у него период восстановления 10 минут. Нет, серьезно. Меня сейчас вырвет. Через минуту ты будешь в форме», — пообещал Мурдекай. «Обычное восстановление для выхлопного облака — час. Фирос, пей зелье. Оно тебе не повредит». Луис пожал плечами. Его щеки начинали зеленеть. «Мой класс, изгонятель чумы, ускоряет восстановление облачных заклинаний и делает их эффективнее. Наставник сказал, что мой единственный шанс выжить – этот класс. Он был задница, вроде тебя». «Да уж, шеф, грязь какая-то», – сказал Фирос. «Не думаю, что нам стоит пить эти зелья. Ты ведь только парализуешь целые бригады мобов и прыгун через лужи. У тебя от них?» – спросил Мурдекай. «Ты ведь не убиваешь их, когда они уже схвачены?» «Не-а», — подтвердил Луис. «Иногда убиваем, но они поднимаются, если их ударить. Некоторых мобов, что уровнем повыше, особенно на последнем этаже, приходилось долго бить, чтобы они умерли. Обычно мы поливаем их заклинанием и сматываемся. Заклинания реально действуют в туннелях и в поездах». «Ты выпил свое?» — спросил его Фирос. «Он выпил», — ответил за Луиса Мурдекай. — И он в порядке. Уже не пьян. Так, Луис? — Угу, Орелик. Реально быстро вытрезвило. Хотя все еще тошнит. Алкоголь еще остается в организме. Не беспокойся. Это ненадолго. — Ты уверен, что мне нужно пить это? — все еще колебался Фирос. — Описания нет. Я такого никогда не видел. — Карл, ты ведь не травишь его? — Мурдекай. — Нет. Ну, по-своему. Только это доброе отравление. Верь мне. Иисусе, придурок, пей же, взмолился я. Мы все тебя ждем. Фирос проглотил свою порцию, и в ту же секунду все запасы Луиса вылились на пол. Бот-уборщик издал недовольную трель. Мурдекай, смотрите, сделка с этими козлами такая. У Луиса колдовское легендарного уровня заклинание «Выхлопное облако». Оно с высокой вероятностью выводит мобов из строя. А на какой срок, зависит от их уровней. Я не помню всех подробностей, но даже мобы высоких уровней вырубаются хотя бы ненадолго. Они придут в себя, когда кто-нибудь до них дотронется. При этом любой нанесенный им ущерб сохраняется еще 30 секунд после того, как они очнулись. Наличие одного из этих заклинаний весьма способствует тому, что его обладатель с легкостью минует первые этажи. Я почти уверен, что такое заклинание есть у козьей владычицы Мириам Дом. Но эти два идиота, вместо того, чтобы использовать свои заклинания так, как мадам Мириам, просто избегают любых столкновений. Поначалу такая тактика работала на них, а теперь они только пьют. Этот Боров даже не догадывается, чем обладает. Сейчас он должен был быть, как минимум, 40-го уровня. Мой мозг едва зафиксировал сообщение Мурдыкая. Пара обходчиков все еще стояла на четвереньках, изрыгая на пол непереваренную массу. Рвота не прекращалась несколько минут. Происходившее напомнило мне неделю увольнения после загрузки нашего катера. Мы, не семейные члены экипажа, всю эту неделю пьянствовали в Филадельфии так, что отключались намертво. «Карл, Мурдыкай, что за дьявольщину ты им дал?» «Мурдыкай, они не пострадают. Эта вещь называется «быстрая очистка». Очищает организм от алкоголя и снимает побочные эффекты большинства веществ. Действие блица, правда, не нейтрализует, но очень многих других – да. Работает очень четко. К тому же некоторые токсины больше не будут действовать на них. Эффект длится до ухода с этажа. Карл, значит, они больше не опьянеют? Мурдыкай. И не улетят в кайфе. А если будут пить, то им станет очень-очень хреново. Эта штука используется для лечения алкоголизма и для пыток заключенных. Катя, почему он не смог прочитать описание? Мурдыкай, я добавил сыворотку шалфея. Она маскирует вкус зелья и подействует так, что через час им станет плохо. Это полезный трюк. Есть точки, где не действуют некоторые зелья. Но если зелье употреблено с сывороткой, то к нему возвращается сила. «Иисусе, пацан!» – простонал Луис. Он сумел подняться на дрожащие ноги, хотя до сих пор задыхался. «Мы можем продолжать заседание?» – спросил я. «Я получил уведомление о том, что мне нельзя больше пить». Голос Луиса сорвался на шепот. «Не дело, пацан, не дело. Это все, что у меня осталось». «Неправда. У тебя осталось свидание с коробкой сока», – сказала ему Пончик.